Он узнает, что император Николай, дабы чувствительнее покарать ослушника-невозвращенца, распорядился наложить запрет на имущество и капиталы его матери, Луизы Ивановны Гаак, который отец Герцена Яковлев, умирая и, видимо, желая искупить грех, оставил приличное состояние. Меж тем предусмотрительный изгнанник уже успел обратиться в Париже к барону Ротшильду, дабы тот разменял принадлежащие Луизе Ивановне билеты московской сохранной казны. Барон без лишних сомнений принимает билеты и платит Герцену звонкой французской монетой по курсу. Затем, в свою очередь, начинает требовать билетов у своего русского контрагента, одного петербургского банкира. Тот в смятении ответствует, что произошла некоторая заминка. Государь велел остановить капитал по причинам политическим и секретным. «Я помню, — говорит Герцен, — удивление в Ротшильдовом бюро при получении этого ответа. Глаз невольно искал под таким актом тавро Алариха или печать Чингисхана». Такой шутки Ротшильд не ждал даже и от такого известного деспотических дел мастера, как Николай. Барон Джеймс действительно не любил подобных сюрпризов. Он был взбешен. Он пригрозил дать огласку этому делу и таким образом остеречь наивных европейских банкиров, которые по свойственному им простодушию доверяют русским ценным бумагам. Казацкий коммунизм чуть ли не опаснее Луи Блановского, подначивал меж тем царя Иудейского умница Герцен. Ротшильд велел, чтобы его контрагент в Петербурге незамедлительно потребовал аудиенции у министра иностранных дел и министра финансов и заявил им, что он, Джеймс Ротшильд, советует очень подумать о последствиях отказа, особенно странного в то время, когда русское правительство хлопочет заключить через него новый заем. Это была откровенная и, главное, очень действенная угроза. Не хотелось бы сказать и о сцеплении мировых обстоятельств, ибо выясняется, что к закулисной игре вокруг столь необходимых России субсидий прикосновенны не только узники Петропавловской крепости. В игру вовлечен также один из крупнейших финансовых королей. С его субъективными пожеланиями русскому правительству приходится считаться не в меньшей степени, чем с общественным мнением всей Европы. Капитал, как водится, победил. Через месяц или полтора, сардонически пишет Герцен, тугой на уплату петербургской первой гильдии купец Николай Романов, устрашенный конкурсом и опубликованием в «Ведомостях», уплатил по высочайшему повелению Ротшильда незаконно задержанные деньги с процентами и процентами на проценты, оправдываясь неведением законов, которых он действительно не мог знать по своему общественному положению. Надо полагать, аккуратный барон тоже выполнил взятые на себя посреднические обязательства. Долгие конфиденции русского правительства с лондонскими банкирами завершились, очевидно, не без прямого содействия Ротшильда и косвенного участия Герцена полным успехом. «Деньги не пахнут» – сенсация в британской прессе. «Никакая тема, которую мы могли бы затронуть, — восклицает 15 января газета «Сан», — не представляет столь срочного и всеобщего интереса, как предстоящий русский займ, который император в своем крайнем снисхождении сделал понятным для самых посредственных умственных способностей». Впрочем, вряд ли подобная сделка могла бы состояться без явного или тайного одобрения правительства Ее Величества и персонально британского министра иностранных дел лорда Пальмерстона. Вот в воинственном азарте воевода Пальмерстон поражает Русь на карте указательным перстом. Эти бессмертные строки, которые в целях отражения действительных или мнимых внешних угроз очень любят приводить отечественные публицисты, облетят Россию лишь с началом Крымской войны. «Так кончайте же скорее!» бросит Пальмерстон русскому послу в Лондоне